Теперь он считает своей обязанностью говорить правду, ничего не смягчая. Опочинин переехал в город и чувствовал только усталость после дороги. Дня два назад пришло письмо из Петербурга от одного высокопоставленного лица, родственника Дарьи Александровны. Он предлагал Опочинину самому подать немедленно прошение об отставке по причине плохого здоровья, потому что наверху отставка его, в принципе, уже решена. Рядом в Киевской губернии начались крестьянские бунты. Ждут волнений на всем юге. Опочинин слишком мягок и либерален, а здесь нужна железная рука. Потом происки новых партий, интриги. Вернее всего, что его зачислят в Сенат. Отставка будет почетная. Все это надо было сделать исподволь, осторожно. Но вы знаете эту глупую Додо. Она прочла это письмо, разрыдалась и рассказала больному все. Ночью был второй удар. «Ну-ну, говорите же, правду, правду». Теперь он безнадежен. Надежда Васильевна вся поникла, закрыв лицо руками. Нет ни слез, ни слов. Вот уже две недели, как начались репетиции в театре. Сезон надеются открыть 15 октября, когда съедутся помещики и уляжется скорбь по случаю падения Севастополя. О скором мире говорят уже открыто. И еще носятся странные дикие слухи, бог весть откуда родящиеся, бог весть как распространяющиеся по городам и селам. Это таинственные слухи о том, будто бы сам Наполеон требует отпустить крестьян на волю. Об этом шепчутся в девичьей, на кухне, на конюшне. Дворня ходит со значительными лицами. Поле грубит больше прежнего. Аннушка плачет. Все стали рассеянными, скорыми на ответ. Надежда Васильевна ничего этого не замечает. Для нее жизнь как будто остановилась. Верная своему долгу, она ходит на репетиции и учит роли. Но это уже не артистка, влюбленная в свой труд. Это марионетка. Горе состарило ее душу и тело. Она даже перестала подтягиваться внутренне и следить за своей внешностью. Она ждет Лучинина каждый вечер. Он приносит ей известие оттуда. Две недели губернатор лежит без памяти. Все свободные часы Надежда Васильевна проводит в церкви, в молитве, в слезах. Она беспрестанно гадает и плачет, если выйдут пиковая семерка и пиковый туз острием к низу. Это предвещает ей удар, то есть смерть Опочинина. «Мамочка, ведь это только карты», — пробует ее утешить глубоко удивленная Вера. «А ты думаешь, карты врут?» Вере жаль Опочинина. Она не может забыть впечатления от его последнего визита на хутор. Они выходили через калитку в поле, Надежда Васильевна впереди, быстрая, гибкая, с упругой походкой, со стремительными движениями. Вся порыв. Он утомленный, даже сгорбившийся, словно придавленный незримой тяжестью, с опущенной головой. Подозревал ли он тогда, что это их последнее свидание? Долго-долго звучали в ушах Веры его страшно понятные слова. «Ты беспощадна, у тебя нет сердца». И негодующий крик матери, и его отчаянный возглас. «Неужели это ваше последнее слово?» «Любовник! Что такое любовник?» «Что-то темное, позорное, о чем нельзя говорить вслух». Этот человек убил в ее душе преклонение перед матерью. Она ее любит, быть может, еще больше, но это уже не то. Кумир пал и разбился, этого не вернешь. Теперь он умирает, и беспощадная в своей юношеской логике, Вера думает, пусть умирает. Эта смерть смоет темное пятно, грязнящее имя мамочки. С его смертью будет вырвана страница ее жизни, за которую им обеим приходится краснеть. Никто не посмеет больше осуждать ее мамочку. Но как-то раз подкралась зловещая мысль, точно кто подсказал ее. Он умрет, а другой, тот, о ком говорила эта ненавистная полька, все ли кончится со смертью Опочинина? Состарили Верочку эти мысли. Смятение царит в доме губернатора. Под окнами густо постелена солома, и от этого кажется, что в этот пасмурный день перед домом светит солнце. Опочинин, две недели бывший без памяти, пришел в себя. Все эти дни он бредил не умолкая, несмотря на ледяные компрессы, и коснеющим языком повторял какое-то слово. «Надя», — понял доктор. Дарья Александровна с ужасом услыхала об этом, и Мерлетту удалили из спальни. Однако девушка поняла, кем полон больной мозг отца. За чаем, неожиданно войдя в столовую, она услыхала, как мать, плача, жаловалась княгине Микке и Нольде. «Точно мы не существуем, ни жена, ни дети. Это за целую жизнь любви и преданности. Даже умирающего она отняла его у меня». Теперь он очнулся и звал дочь. «Идите скорей», — говорил доктор Мэри и сердито смотрел на испуганную губернаторшу. «Разве можно раздражать больного?»